Глава 17. Эскейперу захотелось вдруг взять штопор с собой. Конечно, это смешно. Тащить на Кипр, кроме сомиков, еще и дешевый польский штопор. В Ветином замке, оказывается, даже слуги имеются. Греческая семейная пара. Если бы 30 лет назад пионеру Олегу Башмакову, названному так, между прочим, в честь молодогвардейского вождя Олега Кошевого, сказали, что у него будут слуги, он, не задумываясь, дал бы обидчику в ухо. Эскейпер вообразил, как они с Ветой утром нежатся в широкой постели, возможно, даже занимаются утренним сексом или как минимум целуются, а в это время горничная на подносе втаскивает в спальню завтрак. «Надо все-таки пломбу поставить», — подумал Башмаков, нащупывая языком острые края отломившегося зуба. Случилось это 2 дня назад, и язык еще не привык к перемене во рту, как, наверное, слепец не сразу привыкает к исчезновению из комнаты какой-нибудь мебели, знакомой на ощупь до мелочей, до царапины на полировке. «Хреновина какая-то в голову лезет», — удивился Олег Трудович, отправляясь на кухню искать штопор. Он нашел штопор под ворохом целлофановых пакетов от продуктов, которые Катя никогда не выбрасывала, но, отмыв, аккуратно складывала в ящик. Сирена давно облезла. Когда Башмаков покупал ее в сувенирной лавке, она была серебряная, а щит и меч — золотые. Пожилой поляк, упаковывая покупку, сказал на довольно приличном русском: «Россию люблю, но почему вы предали в Варшаву в 44-м?» «Это Сталин виноват», — ответил Башмаков. «Матка-боска! У вас теперь во всем Сталин виноват!» «Сами вы, поляки, во всем виноваты!» — засмеялся Каракозин. «Выбрали себе гербом какую-то девицу с хвостом, дали ей в руки кухонный ножик с тарелкой и думали, что она вас защитит». «А вы...» — начал было поляк. «А у нас герб — мужик на коне с копьем. Георгий Победоносец. Попробуй, победи». «Победили», — усмехнулся торговец. «Вы к нам теперь за пьяненцами ездите. А про наш герб, пан, никому так больше не говори. Побить могут». Башмаков потащил желающего продолжать дискуссию Каракозина подальше от греха, но спор этот ему запомнился. И он даже потом размышлял, смог бы он сам, к примеру, дать в ухо иностранцу, назвавшему, скажем, двуглавого орла, чернобыльским мутантом или как-нибудь иначе, но тоже обидно. И пришел к выводу: нет, не побил бы, а посмеялся с ним за компанию. В этом вся и беда. Гуша накупил для будущего ребенка бутылочек, распашонок и памперсов. А Каракозин все деньги ухнул на умопомрачительные вечерние платья с французской этикеткой. С тех пор они ездили в Польшу каждый месяц, научились угадывать конъюнктуру, торговаться с оптовиками, любезничать с польскими старушками и льстить пенкным панонькам, которые курили как паровозы, командовали своими мужиками и решали, покупать или не покупать. Специализировались компаньоны в основном на сигаретах. Гоша привык к Каракозину и уже не обижался на его штучки. Тем более, что джедая покровительствовала таможенница Лидия. Они уже и поезд подгадывали таким образом, чтобы попасть в ее смену. Когда она входила в купе, Каракозин ударял по струнам и пел куплеты собственного сочинения. «Ах, прекрасная Лидия, это явь или сон? Вас впервые увидя я, навсегда покорен». «Ох, пивун-говорун!» — улыбалась она и бросала на Каракозина нежные взгляды. «Что везете?» «Вот!» — он протягивал ей заранее приготовленный букетик цветов. Однажды Каракозин показал компаньонам специальную трехгранную отвертку и спросил, что это. «Отвертка!» — догадался Гоша. После кодирования у него резко обострилось эвристическое мышление. «Трехгранная!» — стараясь предупредить подвох, уточнил Башмаков. «Нет, это золотой ключик, которым отпирается волшебная дверь в сказочную страну». «Дураков», — добавил Гоша. «Я, кажется, понял», — догадался Юрий Арсентьевич. Философ, очень удачно продавший в тот первый раз сковородки и часы, ездил теперь в Польшу регулярно. Дела у него шли неплохо. Он купил полдомика с 4 сотками в Болшево, и теперь копил на подержанную машину.